Глава третья. Случилось это лишь через 3 дня. Я проснулась ранним утром и впервые с момента близкого знакомства со злосчастными пирожками наконец почувствовала себя полностью здоровой. Желудок больше не бунтовал, а в теле была приятная легкость, а голова, уставшая от вынужденного долгого безделья, полнилась идеями и жаждой действий. Пора было возвращаться к рабочим обязанностям. Да, точно пора. В качестве извинения решила угостить всех чем-нибудь вкусным и в первой же пекарне с самым аппетитным названием купила целую коробку пирожных. Выглядели они чудесно, а пахли еще лучше. Ужасно хотелось попробовать пару штучек, но, увы, в ближайшие дни мне был прописан только куриный бульон. Зато хоть других порадую. Коробку водрузила на край своего стола в приемной. «Угощайтесь!» Великодушно предложила посетителям, ожидавшим встречи с мэром, и мистеру Фьюту. Первой к коробке потянулась благообразная старушка. «Спасибо, милая», — улыбнулась она, выбирая угощение. «Так приятно, что кто-то в этом ужасно недружелюбном месте хоть иногда проявляет заботу о простых горожанах. Как же хорошо, что мэр Билч взял на работу такую чудесную и заботливую молодую девушку. А то у этого сухаря...» Кивнула она на Закари. «Снега зимой не допросишься». Мистер Фьюд сделал вид, что не услышал. Вслед за старушкой к столу подтянулись и другие. И вскоре в коробке осталось меньше полудюжины пирожных. Люди в очереди заметно оживились и повеселели, бросая на меня благодарные взгляды. Единственным островком мрачного настроения оставался мистер Фьюд. С самого моего появления в приемной он даже головы не поднял от бумаг, показательно игнорируя и меня, и пирожные, и все увеличивающееся количество посетителей, скапливающихся у дверей в кабинет мэра. Тогда я решила обрадовать его лично. «Это вам», — я поставила перед секретарем блюдце. Никакой реакции. Я подвинула пирожные ближе. «Угощайтесь. Купила по дороге специально для вас». Перо в его руке замерло. Мистер Фьюд поднял на меня взгляд, в котором читалось все, что он думал о подобных любезностях и обо мне в целом. «Спасибо, но нет». «Нет». Все внутри сжалось до обиды. «Да что же я ему такого сделала, помимо очевидного инцидента с пирожными и мусорной корзиной? Чего ему стоит хотя бы изобразить дружелюбие? Видно же, что я хочу и пытаюсь извиниться». Окончательно впасть в уныние не позволило появление дяди Августа. Большой и шумный, он вошел в приемную, мигом заполнив собой все пространство. «Зак, отмени все встречи на сегодня!» громогласно возвестил он. «Меня ждут важные переговоры с Эштоном Блэквотером по поводу открытия в Сент-Бруке филиала столичной банковской конторы». Просители взволнованно и недовольно загомонили, перебивая друг друга. «Как же так? Некоторые тут ждут уже по несколько дней. Может, хотя бы по 5 минут на каждого, мэр Билч?» «Сожалею, сегодня никак не получится». С обезоруживающей улыбкой увильнул от прямых обязанностей дядя Август. «Но обещаю, если переговоры пройдут хорошо, для Сент-Брука это будет очень выгодная сделка». «Но, мэр Билч, пожалуйста». «Завтра, завтра, все завтра. Впрочем, если кто-то не готов ждать, можете оставить замечание и предложение Заку. Он непременно рассмотрит их и доведет до моего сведения самое основное». Просители вновь недовольно загудели, но громче и выразительнее всех все равно было молчание мистера Фьюта. Честно сказать, я его понимала. Посчитав свой долг мэра на сегодняшний день исполненным, дядя подхватил с вешалки пальто и уже собирался уйти, как вдруг заметил в приёмной меня и пирожные. Точнее, сначала пирожные, а уже потом меня. «О!» Он обрадованно хлопнул в ладоши и подцепил с блюдца Фьюта все 3 пирожных разом. «Это же из лакомки. Маргарет, ты просто поелись, что принесла для наших дорогих посетителей целую коробку. Выпечка угрыми, пальчики оближешь. Кстати, Зак, когда я вчера заезжал в лакомку, то встретил там миссис Далси». Расправившись с последним пирожным, сообщил он секретарю. Она спрашивала меня по поводу праздничных мероприятий. Я посоветовал ей обратиться к тебе. Ты уже придумал, что именно будет в городе в ночь зимних огней? Как всегда, ограничимся балом в мэрии или на этот раз придумаем что-нибудь интересненькое?» Закари Фьюд тяжело вздохнул. «Зато я буквально забыла, как дышать. Неужели это тот шанс, которого я так долго ждала? Возможность проявить себя и сделать что-то по-настоящему необычное. Уж кому, как не мне, было знать, как правильно организовывать городские праздники. У нас в Уайт-Бридже каждый раз было что-то новое. В один год Центральный парк превратили в светящийся лабиринт с помощью снежных стен и сверкающих гирлянд. В другой — устроили состязание ледяных скульптур и организовали самый масштабный бой с снежками в истории Эвенгарда. И, конечно, были фейерверки. Красивые, яркие, от которых горные склоны переливались всеми цветами радуги. Вот бы устроить в Сент-Бруке нечто подобное. «Я!» — выпалила поспешно, пока мистер Фьюд со своим вечным «нет» не успел, словно болотное чудище, вынырнуть из пучины бюрократии и утянуть туда прекрасную дядюшкину идею. «Я свободна и очень-очень хочу помочь с организацией праздника. Разреши мне встретиться с той женщиной. Как ты сказал, миссис Далси? Обещаю, что придумаю для бала и городских увеселений что-нибудь интересное. Можно?» «Ну, конечно», — великодушно согласился дядя Август. «Только ты уверена, что уже хорошо себя чувствуешь?» Я поспешила заверить его, что свежа, как майская роза, и готова к любой непосильной работе во благо города. Моя решимость привела дядю в восторг. «Ты молодец, Маггарет». Расчувствовавшись, он поотечески потрепал меня по голове. «Полна энтузиазма, как всегда. Узнаю кровь белчей. Конечно, ты можешь встретиться с миссис Далси и выяснить, что именно она хочет, помимо смотрин для ее многочисленных дочек. Зак, напиши для Маггарет адрес». Если предположить, что скрип пера можно счесть злым, то это был как раз такой случай. Злой, аккуратный и очень четко выведенный адрес. И ниже злые слова специально для меня. Бюджет ограничен. Взгляд у мистера «нет» тоже был соответствующий. Но я решила, что не буду придавать этому значения, и сразу же вслед за дядей бросилась собирать вещи. В конце концов, какие могут быть отговорки, когда впереди меня ждет первое серьезное рабочее поручение? Миссис Далси дома не оказалась. Впрочем, вопрос решился быстро. «Мадам в лакомке?» — поделилась горничная. «У них там встреча неофициального клуба мам незамужних дочерей. До вечера будут сидеть. Не разменётесь». Месторасположение пекарни я уже знала, так что добралась без проблем. И действительно обнаружила внутри шумную компанию из пяти дам, рассевшихся вокруг уставленного сладостями столика. «Добрый день!» — жизнерадостно проговорила я, обращаясь ко всем представительницам клуба разом. «Я Маргарет, новый секретарь мистера Билча. Мэр поручил мне поговорить с миссис Далси и узнать, что именно она хочет увидеть на балу в ночь зимних огней». «Ну, наконец-то хоть кто-то прислушался к нашим мольбам!» — всплеснула руками дородная женщина, по всей видимости, и являвшаяся той самой просительницей, обладавшей рекордным для Сент-Брука количеством дочерей на выданье. «А то я уж было подумала, что мэр Билч снова натравит на нас этого ужасного Зака Фьюта. И битый час жаловалась Элис». «О да», — поддержала одна из почтенных дам. «Каждый год не праздник, а скука. От такого, как Фьют, только и слышно, что нет да нет. У города нет бюджета, у мэра нет времени, на площадях нет места». «Сказал бы еще, что снега в полях нет и елок в лесу», — фыркнула ее соседка. «Уже который год никакого праздника с ним». Я сочувственно вздохнула. «Да, мистер Фьюд непростой человек». «Непростой?» — удивились участницы клуба дружным хором. «Ох, дорогая, это еще слабо сказано. Зак Фьюд просто невыносим». Они заговорили наперебой, припоминая секретарю мэра все мыслимые и немыслимые прегрешения. «Мои доченьки такие красивые, а он на них и не смотрит. Виолетта, между прочим, уже 2 месяца вздыхает в подушку». «Крючкотвор! У такого, как он, в дождь воды не допросишься. Спит и видит, в чем бы еще хорошим людям отказать». Нет бы хоть раз пойти навстречу!» Громко и тяжело вздохнула миссис Далси. «Я уже к нему и так, и этак, и мэра вон пыталась убедить. А Зак все стоит и стоит на своем. Нет и точка. Позвал бы хоть фокусника какого завалявшегося. Или гадалку». Она мечтательно закатила глаза. «Вот девочки бы обрадовались. Женихов бы увидели». «Гадалку?» — оживилась я, доставая из сумки блокнот и карандаш. «А что, это идея. Секунду, я запишу». 5 пар глаз с удивленным интересом наблюдали, как я раскрываю блокнот и долистываю до пустой страницы, чтобы внести первый пункт в будущий список увеселений. Гадалка. «Пишет!» — услышала я восхищенный шепот, который подхватили остальные члены неофициального клуба мам незамужних дочерей. «Пишет! И правда пишет!» «Может, вы и каток организуете?» — задала вопрос соседка миссис Далси. «Хотя бы маленький». «Не маленький», — великодушно пообещала я. «А самый большой и красивый во всем восточном Энвингарде». Дамы откликнулись на это с воодушевлением. Из небытия в один момент появился дополнительный стул. Чашка чая и горка печенья. Не успела я устроиться, как со всех сторон посыпались предложения. «А может, тогда и оркестр позовем вместо местной самодеятельности? А лобстеров на балу подадут? А ледяные скульптуры будут? В прошлом году перед ночью зимних огней я была в Риверстроме и видела, как это красиво. Настоящее магическое искусство». «Можно пригласить столичных артистов?» — предложила старушка, сидевшая за соседним столиком. «Пусть устроят представление на ярмарке или сразу в ратуше». «Отличная идея. И елку поставить. Большую, красивую. А вот у нас, у Уайтбриджа...» Воодушевившись пожеланиями дам, поделилась я. «На площадях ставят пихты из самой Лурвинии. А еще каждый год приезжает из кадетского училища целый полк. Мы танцуем до утра и катаемся на конных упряжках». Магическое словосочетание «кадетское училище», опрометчиво произнесенное перед лицом 5 матерей незамужних девиц, произвело эффект разорвавшегося снаряда. Дамы замерли, синхронно округлив глаза и раскрыв рты от столь блестящих и заманчивых перспектив. Первой пришла в себя миссис Далси. «Целый полк?» — с придыханием переспросила она. «Хотите сказать, Маргарет, что к вам в Уайтбридж на празднование ночи зимних огней приезжает целый полк неженатых мужчин?» Я смущенно кашлянула. «Ну, может, не целый полк, но половина точно». «Маргарет!» Миссис Далси взволнованно подалась ко мне. «Умоляю, уговорите дядю пригласить в Сент-Брук хотя бы 1/4 полка. Можно даже без лошадей. Это мы и сами как-нибудь организуем. Главное, чтобы среди молодых людей было как можно больше неженатых». «А я бы согласилась на конную упряжку», — мечтательно вздохнула одна из дам. «Не все же прыгать вокруг дочек. Хочется и для себя развлечений». «Организуем и полк, и пихту, и упряжки», — постановила я. «А там пусть каждый решает, что ему ближе». «Прекрасная мысль», — одобрила мое решение миссис Далси. «Расскажи-ка, дорогая, что еще интересного делают у вас в Уайтбридже в ночь зимних огней?» Вокруг меня образовался целый круг благодарных слушателей. Сначала это были лишь дамы из клуба и соседка-старушка, но вскоре к ним стали присоединяться и другие гости-лакомки. Люди подходили один за другим, предлагая все новые и новые идеи для будущего праздника, а я старательно записывала, пытаясь не упустить ни единой детали. «Городские ярмарки! И чтобы всем желающим выделили по палатке для торговли домашними сладостями. Катание на коньках по фирке, если она, конечно, замерзнет, но ведь можно и заморозить. Соревнования на лучшее снежное украшение перед крыльцом. Фейерверки и огненное шоу». Важно добавил какой-то мужчина. «Буду рад помочь вам с их организацией, мисс Билч. Меня зовут мистер Бакер. Я недавно открыл агентство магических увеселений «Стихийное зрелище». Вот вам моя карточка на всякий случай. А завтра я лично нанесу вам визит в ратушу». «Фейерверки», — послушно записала я. «Огненное шоу. Бакер». «Прекрасно. Что еще?» «Конкурс самодельных елочных игрушек». Разошлись настолько, что за столиком почтенных мам закончился и чай, и печенье. Но миссис Далси и компания не растерялась. «Реми! Принеси всем глинтвейн за наш счет!» — крикнули они девушке за прилавком. «Будем решать, какие сладости от лакомки выставлять на праздничной ярмарке». «И пунш! Пунш не забудь! Вы же еще не пробовали, мисс Билч, какой здесь бесподобный пунш!»